Глава 17. Хильда имела вид благодушный и мечтательный. Блондинка с отрешенной улыбкой пялилась в потолок и грызла ручку пишущего пера. «Малая! А, малая! А ты что первым делом купишь, когда нам заплатят нашу долю?» — поинтересовалась Хильда. «Пулемет МГ-18», — без колебаний ответила Вилли, не отрываясь от написания чего-то важного. «Всегда о нем мечтала, ты же знаешь». «А я вот о БМВ мечтала». «Но он же у меня уже есть», — вздохнула блондинка. «Чтоб такого теперь придумать-то, а? А давай ты тоже будешь мечтать об МГ-18», — оживилась Мина. «На двоих будет его дешевле купить». «Дешевле будет, если его нам подарит Конрад», — прагматично заметила Хильда. Сестры посмотрели на меня. «Нет уж, пулемет я вам не дам», — покачал головой, аккуратно выводя строчки в небольшом блокноте. «Жадина! Говядина!» «Спасибо на добром слове, ага. Только не забывайте, нам еще надо поместье в порядок приводить, людей нанимать, оружие, припасы закупать». «Фу, какой ты скучный», — поморщилась блондинка. «Мне напомнить о том, сколько ты всадила в зиккурате серебряных пуль 12-го калибра?» Я оторвал взгляд от блокнота. «Каждый выстрел, считай, 1,5 рубля живых денег. Вы, леди, за один вечер высадили денег в половину месячного жалования моего дрожащего дядюшки и вашего батюшки». «Слушай, вот будто бы я их по своей прихоти тратила, а?» — возмутилась Хильда. «У Вилли вон выстрел из магострела еще дороже получается. 0,5 унции кристаллического праха за раз. Одна обойма на 5 дюжин рубликов потянет. А ей ты ничего не говоришь». «А потому что она не возникает», — парировал я. «А потому что я не возникаю», — вставила Мина. «Дал же Ормуст родственничков». Хильда закатила глаза. «Самых лучших», — хмыкнул я. И мы с Вилли ударили кулак в кулак. Но вообще нам очень повезло, что в зиккурате оказались хоть какие-то ценности. В следующий раз в такие дела пусть лезут те, у кого денег куры не клюют. «Но вот выплатит нам сейчас князь нашу долю», — мечтательно зажмурилась блондинка. «И вообще, он нам, между прочим, пожизненное содержание усадьбы положил. О чем мы вообще паримся-то, а?» «А ты размер того пожизненного содержания уточняла? Содержать усадьбу, чтобы она не сгнила, хватит, но и только. А ее для начала хорошо бы в порядок привести, а то сколько лет там никто не жил, считай». «Ну и приведем. Чего не привезти-то? Тоже мне делов куча», — фыркнула Хильда. «И это говорит та, кто до смерти не любила прибираться дома», — заметила Вилли. «А может, мне просто все нравилось? Я, может, натура творческая, и мне комфортно в творческом беспорядке. А когда папа ремня давал за сохранение этого беспорядка, тоже было комфортно?» Хильда машинально поёрзала на диване. «Ну, допустим, князь пообещал помочь с ремонтом». Я тоже задумчиво погрыз ручку пера. «Хотя пообещать еще не значит жениться, но все равно надо искать кого-то, кто будет потом постоянно жить в усадьбе и ухаживать за ней. Сторож, он же садовник, он же разнорабочий, он же конюх, кухарка там, горничная, экономка». Вилли наставительно помахала пером. «В первую очередь нам нужна экономка, которая всем этим и займется. И людей наймет, и про местные цены будет в курсе, ну и вообще». «Разумно. Может, князя попросить, чтобы кого посоветовал?» «Мы и так ему многим обязаны получаемся», — хмыкнула Хильда. «И что ж получается? Мы вроде как и не его вассалы, но случись чего, и просто из чувства благодарности обязаны будем за него вписаться. Так, нет?» «А где нам тогда людей искать?» — спросила Вилли. «Сами-то мы не местные, никого тут не знаем толком. Может, кого из московских поспрашивать? Есть же у нас тут коренные москвичи, а не понаехавшие со всех концов конфедерации и не только». «Тоже мне проблему нашли», — фыркнула сидящая рядом и читающая книгу Югай. «Да в газету объявление дайте, и все». «Искать экономку по объявлению?» — приподняла бровь Хильда. «Серьезно?» «Ну, вообще не самый плохой вариант», — вставила молчавшая до этого момента Романович. «Князю же вы идти на поклон не хотите, верно?» «Ладно», — поморщился я. «Мы об этом еще подумаем». «И вообще, вы делите шкуру еще не убитого медведя», — ехидно вставила Анна. «Вот что за характер, а?» — возмутилась Хильда. «Я напомню, что медведь очень даже убитый получился. И даже дважды», — добавила Вилли, «если считать по отдельности рой фремдеров и отродье той страны. Братец, ты, кстати, описываешь наше приключение?» «Я же не писатель-романист, чтобы о приключениях писать», — хмыкнул я. поэтому излагаю кратко, по сути и самое важное». «И то хорошо», — вздохнула Хильда. «А то в некоторых, видите ли, погиб непризнанный гений литературы». «Эрих?» — понимающе кивнула Мина. «Эрих и Зельда». «А, да». «А о чем речь?» — заинтересовалась Валканин. «Вы о ком сейчас?» «О кое-каких наших предках», — объяснил я. «Эрих Белый жил 100 с лишним лет назад. Путешествовал по Африке, изучал тамошних тварей. Оставил немало записей, но написаны они весьма... погано», — вставила Хильда. «Тяжеловесно», — дипломатично поправил я сестру. «Написаны они весьма тяжеловесно и витиевато, так что читать их то еще удовольствие». «Так я и сказала, что погано наш предок писал, как будто плохой рыцарский роман». «А Зельда Странница жила 200 лет назад», — добавила Вилли. «И очень любила, ну прям обожала вставлять в заметки о гейстах что-нибудь про любовь». «Любовь к гейстам?» — ехидно уточнила Югай. «Опаси, Ормуст», — ужаснулась Мина. «Не, просто что вот, дескать, поехала она по слову императора Алимании в Каринтию, чтобы убить какого-то особого гейста, ну и влюбилась в тамошнего княжича». «И так полдневника», — добавила Хильда. «Как она его любила, как он ее любил, но им не суждено было быть вместе». «А почему не суждено, кстати?» — полюбопытствовала Ольга. «Как я понимаю, у вас в клане не слишком строгие требования к брачным союзам. Главное, чтобы жених или невеста были сильными, а титул или богатство не столь важны». «Да потому что наш уважаемый предок обожал влюбляться», — хмыкнул я. «И влюбляться она любила в милых красавчиков, которые стабильно приходили в ужас от перспективы ехать в мрачный и опасный Шварцвальд за своей суженой». «Я когда-нибудь отредактирую ее охотничьи дневники», — посулила Мина. «Зельда егерем была отличным, но вот ее тяга к написанию романтических историй — это, конечно, фу, безусловное и однозначное». «А ты как пишешь, Конрад?» — спросила меня Ольга. «Как рапорт», — улыбнулся я. «Сначала описываю ситуацию и первичные выводы, затем, что мы предприняли. Далее, как продвигались по зиккурату, попутно описываю, как и чем били гейстов. Заодно указываю, в каких ягдбухах еще можно почитать о фремдерах». «Поход Берингрима в Исландию, 931 год», — немедленно вставила Мина. «Первое столкновение винтеров с роем фремдеров. Война с тварями затянулась почти на 5 лет». «А про демона написал?» «Естественно». Я погрыз ручку пера. «Собственно, о нем я сейчас и пишу. Варс Гоэти про хирурга той страны ни слова. Отец Марк о нем никогда не слышал. Ждем ответа из главного архива Демовенда. А еще нужно описать, что именно мы применили против Афира и как оно против него действовало». «Я не знаю заклинаний и ритуалов экзорцизма», — призналась Ольга. «Я его пыталась ковырять обычными воздушными заклятиями». «Но вообще...» — Валканин поправила пальцем очки. «Вся борьба с демонами строится на двух тактиках. Либо физическое разуплощение, подавляющее мощью, либо комбинация останавливающих, изгоняющих и атакующих заклятий». «Как много сложных слов», — поморщилась Хильда. «Так бы и сказала, что мы либо даем деву по шее, и он отъезжает обратно на ту сторону, либо, если он слишком крепкий, то мы сначала его магически связываем, потом магически выпинываем, и в процессе помогаем себе тем, что даем деву по шее». «Верно», — кивнул я. «В Чердане мы справились с демоном Хеддаму чистой силой. Я ее сбил бронеходом». «А я в нее шмальнула из 57-миллиметровой пушки», — с явным удовольствием дополнила Хильда. «А я залила ее с ног до головы из тяжелого огнемета», — мечтательно прищурилась Вилли. «Хвастаетесь», — фыркнула Югай. «Но не без этого», — безмятежно пожала плечами блондинка. «Ты, кстати, уже описываешь свое заклинание, которым связывал демона?» — спросил Валканин. «Насколько я поняла, это что-то весьма необычное». «Правда, что ли?» — удивилась Хильда. «Если я вас правильно поняла, то Конрад в одиночку держал демона уровня герцога, пока экзорцисты поджаривали его святыми молниями». Эйла снова поправила очки. «Все верно?» «Но вас не смущает, что маг 8-го ранга, не специализирующийся на экзорцизме, смог фактически сравняться по силам с опытным боевым экзорцистом?» Необычно, но, кажется, Валканин волновалась. «Конрад умный», — хмыкнула Хильда. «И сильный», — добавила Вилли. «Ты чего, Эйла? Конрад несколько лет просидел на 10-м ранге и читал как бы не больше меня. А когда сделал прорыв и стал наследником клана, наш отец ему открыл доступ в закрытую секцию. И там чего только не накоплено за 1000 с лишним лет истории дома. Подумаешь, какое это мощное заклинание из арсенала экзорцизма». Между прочим, сестра выдала чрезвычайно правдоподобную историю. Я и правда много читал, пока застрял на 10-м ранге. А после того, как Райнхард признал меня наследником, я и правда заглянул в закрытую секцию. И там на самом деле хватало более чем интересного и познавательного чтива, которое всем и каждому показывать было нежелательно. «В дневнике-то я его опишу, но широко афишировать пока не буду», — я ухмыльнулся. «Так-то, думаю, мое заклинание вполне потянет на дипломную работу. Я взял европейскую базу, дополнил азиатскими алгоритмами и добавил пару очень экзотических элементов. На практике раньше не проверял, но оказалось, что герцога им сдержать вполне возможно». «Мне нужно это заклинание», — немедленно выпалила Эйла. 500 рублей золотом». «Годится». «Слушай, может, расскажешь уже, что там у тебя за ситуация?» Не выдержала Хильда. «Ну, понятно же, что ты прям дергаться начинаешь, как речь о демонах заходит». «Вот-вот», — поддакнула Вилли. «Мы в стольких боях вместе уже были, и в каких задницах вместе оказывались. Могла бы и поделиться, чего уж там. Не поможем, так хоть посоветуем чего-нибудь». Волконин машинально оглянулась по сторонам. Вероятно, опасалась чужих ушей, потому как мы все-таки находились пусть и в полупустой, но гостиной факультета. Я вздохнул и щелкнул пальцами, накрывая нас пологом тишины. А затем уже без лишних жестов добавил к нему слой из маленьких серебристых искорок и второй полог. «Ну-ка, ну-ка!» — немедленно заинтересовалась Анна. «Два полога тишины? А в этом есть смысл вообще? У этих чар же не кумулятивный эффект». «Первый — это маскировка и первичная защита», — объяснил я. «Прослойка — это своеобразная звукоизоляция. Если кто пробьется через первый купол, пусть и даже и аккуратно, то услышит лишь безобидную беседу об домашних заданиях. А второй?» «А второй — это самый простой способ сделать так, чтобы тебя не прослушивали, даже не ломая защиты». «Это как вообще?» — тут же заинтересовалась уже и Ольга. «Есть заклинания, которые не грубо вскрывают защиту от подслушивания, а позволяют считывать звуковые колебания с внутренней стороны купола. Те, кто внутри, сидят себе и не напрягаются, ведь внешний контур не нарушен, а кому надо, тот спокойно слушает». «Откуда ты только это знаешь, Конрад?» — позавидовала Анна. «О, это древние фамильные секреты. Но мы что-то отвлеклись, верно, Эйла?» Волконин все еще мялась в нерешительности. «Эйла!» — повторил я. «Хорошо», — сдалась девушка. «Возможно, это и правда самый разумный ход. Но я и сама, к сожалению, не все знаю». «Так расскажи, что знаешь», — на удивление мягко предложила Хильда. «Ну, а мы подумаем». «В общем, задолго до моего рождения и до рождения моей сестры отца в составе наемного отряда занесло в Белый Союз. Какой-то очередной небольшой конфликт между кантонами. И так уж вышло, что отряд сильно потрепали и загнали в самое сердце Дрягвы». Я поморщился. О древних болотах Белого Союза я помнил еще из своего прошлого будущего. Пакт предпринял две попытки наступать через них, оба раза понес совершенно непонятные потери в людях и технике, и решил, что проще будет это злое место обойти стороной. И дело тут было даже не в том, что гнать танковые дивизии через болото — так себе идея с точки зрения что логистики, что просто логики. Нет, в сердце Дрягвы и правда было что-то. Что-то очень древнее, сильное и не слишком дружелюбное к людям. «Отец выбрался», — продолжила Волконин, — «но ему пришлось заключить договор». «А формулировка?» — спросил я. «Ты знаешь точную формулировку?» «Увы, но нет», — вздохнула Эйла. «Знаю только, что именно из-за этого договора моя сестра должна выйти замуж за главу Слуцкого кантона, а ему лет 50 вообще-то». «И ты считаешь, что твой отец тогда заключил сделку с демоном, отдав взамен своей жизни жизнь твоей сестры?» «Подозреваю», — мрачно ответила Волконин. «Не хочу показаться бессердечной, но это же твоя старшая сестра, верно?» — произнесла Анна. «Но если я чего и знаю о демонах, так это то, что они бы не стали ждать лет 25, пока обещанная им жертва повзрослеет». «Ну да, того же Молоха вспомнить», — подтвердила Вилли. «Слушайте, но я же сама мало что знаю, только из обмолвок отца, матери и сестры». «А почему ты тогда не пошла в киевскую семинарию, например?» — задала, в общем-то, резонный вопрос Югай. «Боевых экзорцистов учат противостоять той стороне куда основательнее, чем здесь или в любой другой академии». «Боялась вызвать подозрения», — призналась Эйла и машинально поправила очки. «Да и ведь что получается? Вы посмотрите на это дело с точки зрения конгрегации. Отец чернокнижник, Мать и сестры все знали, но не доложили, куда надо. «Так, может, лучше и правда доложить, куда надо?» — предложила Хильда. «Слушайте, но мы вот уже не один раз пересеклись с конгрегацией, и, как по мне, там, ну, вообще нормальные спецы работают, разберутся как надо». «И накажут, кого попало», — фыркнула Югай. «Анна», — укоризненно покачала головой Ольга, — «может и правда обратиться в конгрегацию?» «Власть церкви в Белом Союзе слаба», — покачала головой Валканин. «Там у них и близко нет такой власти, как в иных княжествах. А наша семья, скажем так, не в лучших отношениях с соседями, среди которых в том числе и граф и епископ Мозыря. А вот этот момент неочевидный, но на самом деле весомый. Насколько я опять помнил из своего прошлого будущего, в Белом Союзе и правда церковь имела, на удивление, слабые позиции. Даже с учетом наличия аж нескольких графств и епископств среди кантонов. В войну вообще доходило до дикости. Несколько раз контрпартизанские отряды пакта находили в болотах поселения, жители которых были решительно не в курсе всего происходящего в мире и до сих пор поклонялись каким-то языческим идолам. А единственное, что этих болотников интересовало, кто там все-таки победил, Кейстут или Ягайло. То, что со времен войны Западной Унии минуло уже больше 5 веков, считалось малозначительным нюансом. «Ну, я тебя понял, Эйла», — сказал я. «Когда там, говоришь, свадьба твоей сестры?» «Через год. Но она уже год как в заложниках в Слуцке». «Значит, время еще есть. Подумаем. Как что придумаем, посоветуем». «Да ты не боись, подруга», — энергично закивала Хильда. «Винтеры своих не бросают. Обязательно разберемся, что там у тебя за беда». Я почувствовал движение снаружи полога тишины и моментально свернул его. «Да?» «Конрад, тебя там декан к себе зовет», — сообщил мне один из второкурсников. «Святослав родом из Владимира». «Ага, спасибо, сейчас загляну». «Ну и что ты там опять натворил?» — с улыбкой поинтересовалась Ольга, глядя, как я поднимаюсь с дивана и застегиваю форменный китель. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но сейчас узнаю».